Трактир жизни. В круг белеющей психеи те же фикусы торчат, те же грустные лакеи, тот же гам и тот же чад. Муть вина, ноги и кости, пепел стынущих сигар, на губах отрава злости, в сердце скуки перегар. Ночь давно снега одела, но уйти ты не спешишь, как в кошмаре то и дело, алкоголь или гашиш. А в сенях поди не жарко, там поднявший воротник у плывущего огарка счеты сводит гробовщик.